хотя по содержанию они существенно отличались от того, что писал Филипп в свои студенческие годы. Джордж рассказывал о новых знакомых, о друзьях, о вечеринках в Нью-Йорке, о девчонках, с которыми встречался. Он написал, что скучает по Калифорнии, чем очень удивил Эдвину. С восторгом он рассказывал о новом фильме Чарли Чаплина. Он все так же обожал кино и однажды написал длинное письмо, в котором, как профессионал, разбирал достоинства и недостатки увиденных фильмов и объяснял, что и как лично он сделал бы по-другому. Его намерение снимать фильмы приобретало серьезный характер. Однако предстоял еще довольно длинный путь от университетской скамьи до сказочного Голливуда. В Европе по-прежнему бушевали война и смерть. Филипп отморозил пальцы. К счастью, Эдвина не знала об этом. Сидя за праздничным столом, они молились за старшего из своих братьев. «О, Господи! Благослови Джорджа тоже!» — торжественно добавил Тедди, который не станет героем, потому что моя сестра Эдвина не разрешает ему этого. Услышав такое объяснение, Эдвина улыбнулась. В свои 7 лет он оставался пухленьким, забавным малышом и был очень к ней привязан. Родителей он совсем не помнил и почти никогда не спрашивал о них. День выдался погожий, и после праздничного обеда они пошли в сад. Алексис и Фанни качались на качелях, а Тедди гонял мяч. После отъезда старших братьев жизнь в доме стала тихой и размеренной. Эдвина предложила написать вечером письмо Филиппу. Она надеялась, что позвонит Джордж. Он праздновал День Благодарения в Бостоне со своими друзьями. Вечером, после праздничного ужина, дети отправились спать. Эдвина еще читала, когда поздно ночью раздался звонок в дверь. Она испуганно вскочила и побежала вниз, боясь, что трель звонка разбудит детей. Она накинула халат и босиком подошла к двери. Осторожно открыла, решив, что это пришел один из друзей Джорджа, забывший с пьяну, что тот уехал в Гарвард. «Вам кого?» — спросила она. В бликах лунного света, заливавшего полутемную прихожую, она казалась совсем девочкой. У крыльца стоял незнакомый мужчина с телеграммой в руке. Она посмотрела на него изумленно. «Твоя мама дома?» — спросил незнакомец. «Я... нет, вы, наверное, имеете в виду меня?» Она нахмурилась. «В чем дело?» У Эдвины ёкнуло сердце и перехватило дыхание, когда мужчина громко и отчетливо прочитал ее имя на телеграмме. Вручив ее, он торопливо сбежал вниз по ступенькам и, не оглядываясь, исчез в темноте ночи. Закрыв дверь, Эдвина прислонилась к ней на несколько секунд. Она уже понимала, что содержится в телеграмме. Почтальон не разносит добрые вести после полуночи. Она прошла в гостиную, зажгла лампу и медленно опустилась на стул. Распечатав телеграмму, она начала читать, и невыносимая боль пронзила ее сердце. «Не может быть! Невозможно! 5 лет назад на Титанике ему удалось спастись, а теперь с глубоким прискорбием извещаем, что ваш брат, рядовой Филипп Бертрам Уинфилд, сегодня, 28 ноября 1917 года, пал смертью храбрых в битве при Камбре. От имени и по поручению Департамента Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки уполномочен выразить соболезнования вам и вашей семье». И дальше подпись человека, имени которого она никогда не слышала. Всхлипывая, Эдвина перечитала телеграмму добрый десяток раз, молча поднялась и погасила свет.